Чёрное ограждение с пятнами рыжей ржавчины отделяли парк от фарватера. Я перебралась через него и сошла на один массивный бетонный тетрапод. Я заметила стройные ноги женщины, погружённые в воду. Кожа начала коченеть. В ней явно больше не теплилась жизнь. Сглотнув, я проделала над собой усилие. Я впервые вижу труп на месте преступления. «Ты в порядке», — повторила я себе. Я читала все файлы по делу Маскарада так много раз, что они уже впитались в мой разум, и просматривала фотографии его жертв так часто, что они стали появляться в моих снах. Я должна уже быть готовой к тому, чтобы смотреть на настоящий труп из плоти. Потом я увидела сам труп за сержантом судебного отдела Амори. «Ах», — пробормотала я. Ноги подкосились в тот момент, когда я увидела безликий труп. Я кое-как удержала себя от падения, подхватив правой рукой ближайший тетрапод. «А?» — недоверчиво воскликнул Ямадзи. «Ты настолько новичок, что ли, что не можешь смотреть на изувеченное тело?» С этим я не могла ничего поделать. Это не просто лежащее тело. Плоть от носа и ниже была обнажена, и оттуда выпечивали кости. «Труп принадлежит Рейне Мёка», — выпалил Ямадзи. При ней не оказалось кошелька или телефона, но зато в кармане была клубная карта спортзала. «Постойте», — проговорила я. «Чего? Если собираешься блевать, делай это, когда рядом никого не будет». «Не в этом дело. Как её зовут? Повторите». «Рейна Мёка». Я вновь взглянула на труп. Элегантная женщина одного со мной возраста в красиво выкроенном платье. На ключице виднелась родинка. Я видела её раньше. «Думаю, она моя однокашница со старшей школы». Ямадзи почесал затылок, явно озадаченный. «Блин, вот же ж. Полагаю, мне жаль это слышать. Похоже, ты на самом деле связана с маскарадом, принцесса». Он сосредоточился и сфокусировал взгляд. «Итак, что делать собираешься? Раз она твоя однокашница, ты умчишься к себе домой и свернёшься калачиком на кровати, как напуганная кошка?» «Что?» — спросила я. Ямадзи никогда ещё не говорил мне такие жестокие слова. Я чувствовала, как во мне растёт что-то, и это не гнев, а решимость. Так он в своей особой манере подбадривал меня. Вот оно. Я стала офицером полиции только по одной единственной причине — арестовать серийного убийцу Маскарада. Я не могла разнервничаться на первом месте преступления, которое напоминает о нём. «Собралась!» Я хлопнула по щекам, чтобы привести себя в порядок, затем поднялась и смахнула песок с юбки. Странный, надо сказать, знак, что сейчас на мне была матроска из времён, когда мы с Рейной учились на одной параллели. «Судя по всему, ты справишься», — сказал Ямадзи. Он достал полицейскую записную книжку и уставился на неё. «Исходя из того, как ты произнесла «однокашница», я начинаю думать, что вы двое не так уж и близки. Я не видела её с выпуска из Академии Дзюнсейва. Выдуманная, как я понял, школа автора. Есть ещё в одной книге от него «Камису Рейна». Видимо, этот роман пишется в одной вселенной. Старшая школа для девушек. Мы учились на одном году обучения, но в разных классах, и, конечно, совсем не были близки. Академия Дзюнсейва? Ты там, должна быть, была окружена принцессами. Твоя семья из богатеньких? Нет, простая семья среднего класса. Мне всегда казалось, что я должна исполнить мечты мамы, идя в эту школу. Обучение сильно било по карману родителей, и я считала, что исключение принесёт огромные проблемы. Я хочу сказать, им не пришлось даже беспокоиться обо мне. Другими словами, я была обычной ученицей. С ней всё иначе. Ты имеешь в виду, что наша жертва была настоящей принцессой? Что-то вроде того. Я не знаю, что там у неё дома творилось, и поэтому доказательств нет, но в школьные года она постоянно одевалась во всё модное и качественное, что не могли позволить себе большинство девочек. Даже в школе для девушек из высшего общества она пользовалась популярностью. Тут и без лица я могу с уверенностью определить, насколько она была прекрасной. Как и сказал Ямадзи, безликое тело не изменило её роскошности и признаков светской жизни. Губы, несмотря на соскобленное лицо, остались едва тронуты. Они окоченели, утратили оттенок красного, но меня всё так же тянуло к их полноте. И только завидев их, в моё сознание проник её очаровательный голос. «Эй, ты знаешь, что такое ложный след?» «А, точно, я вспомнила». Она владела высоким женственным голосом, напоминающим вибрато скрипки. По какой-то причине её утончённые черты лица не задержались у меня в воспоминаниях, но я помнила то впечатление, какое произвёл приятный голос. Она прекрасна. Она была из тех женщин, что заставляли других людей непроизвольно так о ней отзываться. Но почему? Она невероятно красива, но хоть убей, я не могу вспомнить её лицо. При взгляде на неё я была охвачена первым впечатлением о красоте, Оно настолько сильное, что отбрасывает любые другие мысли и не позволяет мне вспомнить, как она выглядела. Ее образ был покрыт туманом. То же происходило и в школьные годы. Я всегда помнила, что у нее на ключице была прекрасная родинка, однако, когда смотрела на лицо, приходилось тщательно изучать его, прежде чем приходило понимание: «А, точно, так оно выглядит». Образы из того времени живо проносились в сознании, хотя точные черты ускользали от меня. А где-то в глубине души окрашивалась багряный цвет. А, тот самый день произвел на меня такое впечатление. Даже странно, что я совсем о нем позабыла. В старшей школе я состояла в команде по бадминтону, только как резерв резерва, и в один из дней была тренировка, как обычно, но во время первой передышки я вдруг поняла, что забыла свою бутыль с водой в шкафчике, поэтому вернулась за ней в класс. В школьном здании было очень тихо во внеучебное время, и в коридорах я никого не встречала. Лучи солнца ближе к вечеру агрессивно проникали через окна, заполняя мой взгляд алым светом. Рейна Мёка по какой-то причине читала книгу в классе, будучи сама по себе. Казалось, она взяла яркое полуденное солнце под свой контроль. Оно превратило сутулившуюся девушку, сидящую за страницами книги, в живописную сцену из кино. Она встала, все еще не замечая меня, и открыла окно. Я наблюдала за ней. Затем девушка ласково взглянула на книгу с твердой обложкой и прикоснулась к открытой странице. А дальше без колебаний начала рвать ее, не меняясь в лице. Она продолжила ровно до тех пор, пока страница не была испещрена на мелкие кусочки. После вытворила это с еще несколькими страницами, собрала клочки в кучу и выбросила их в окно. Обрывки бумаги нежно порхали посреди алого неба, словно лепестки сакуры. Что-то в этой сцене казалось жутким, будто Рейна переступила черту, которую ни в коем случае не должна была пересекать. Однако красота момента пересиливала ужас. Будь в моих руках цифровой фотоаппарат вместо ракетки, я бы инстинктивно сделала пару фото. А, ну и если бы я запечатлела сцену, никогда бы не забыла, как она выглядит. Но когда я вышла из оцепенения, мне показалось это неправильным. Я вошла в пустой класс к однокашнице, я не собиралась цепляться к книге, но сказать что-нибудь определенно должна. Это ведь даже не ее класс. Зачем она вообще сюда пришла? А теперь я столкнулась с прагматичной проблемой, совершенно противоположной прошлой иллюзорной сцене. Что мне сказать девушке, которую я толком не знала? Точно, не могу вспомнить, но кажется, я собиралась сказать ей что-то совсем безвредное. Учитывая мое средне-низкое происхождение, глупая ухмылка была вполне мне к лицу. А, вспомнила. Рейна Мёка от удивления широко распахнула глаза и принялась любезничать перед моим неуклюжим образом. «Привет, Юрий», — поприветствовала она меня. Это напомнило мне, что она ко всем из параллели обращается по именам, неважно, какие у нее с человеком отношения. «У тебя такие прелестные пальцы». Как мне трудно было поверить, что красивая, очаровательная Рейна видела что-то прелестное в руках такой заурядной меня. «Все постоянно делают мне такой комплимент», — сказала я. «Они говорят, якобы какая у меня идеальная правая рука. И как мне хочется каждый раз сказать, как это грубо упоминать только одну руку». «Что-то не так с твоей левой?» — спросила она. «А, эти шрамы». «Ага. В детстве мы с сестрой однажды бежали в большом парке, держась за руки. А затем я упала. Неловко рассмеялась я. Не уверена, как много я могу и рассказать, но Рейна проигнорировала мой смех и шрамы на левой руке. Ее, казалось, пленила моя правая. Перестань пялиться», — пошутила я. «Моя правая рука красивая, но ты прекрасна вся, целиком и полностью. Я просто знаю немногим больше остальных, как предстаю перед этим миром». Затем она добавила непонятный комментарий. «Я не обладаю истинной красотой в том смысле, как выглядят твои пальцы. Твоя правая рука настоящая, можно сказать, уникальная в отличие от меня». Затем Рейна Мёка элегантно улыбнулась. «Эй, ты знаешь, что такое ложный след?» — спросила она внезапно. Озадаченно я ответила ей: «Нет, не знаю. Это техника, применяемая в трюке с ловкостью рук. Означает сместить внимание аудитории. Благодаря отводу взгляда на что-то вроде преувеличенного жеста, ты прячешь за этим наиболее важную часть трюка. Но мне кажется, это работает не только с ловкостью рук, разве нет? Это случается повсеместно. Люди упускают что-то важное, потому что пред ними находится нечто броское». Я впервые услышала, как много она произнесла за раз. Несмотря на мое смятение, в промежутках между словами я вставляла признаки подтверждения и понимания. «Например», — продолжила она, — «скажем, в вазе стоит красивый цветок. Все обратят внимание на великолепие его лепестков, но что если ваза на самом деле наполнена мутной водой, помутнённая после ливня настолько, что к ней даже водяные клопы не приближаются? Её необходимо поменять, но никто даже не подумает о грязной воде, потому что в их глазах отражается только прекрасный цветок. И, наконец, оно вянет. Она замолкла и тихо отвернулась от меня. Видимо, поняла, как странно говорить на эту тему с тем, кого нельзя назвать близким другом. Взволнованная, озадаченная, я спросила её об увиденном мною без задних мыслей. «Скажи, почему ты рвала эту книгу?» Рейна заглянула мне в глаза, как бы испытывая меня, но расстроенной она не казалась. «Это была красивая история», — сказала она. Продолжение выстраивались плавный поток мыслей, изысканная психология, будто автор заглянул в человеческую душу под микроскопом. Композиция произведения строилась так естественно, словно человеческий скелет. В то же время история полна неописуемой теплоты, и в тексте появилась любовь автора к художественной литературе. Она снова отвернулась. Позади неё солнце окрасилось в цвет тёмной умбры, создав драматический фон. «Потому я её и порвала», — добавила она наконец. Я поближе посмотрела на губы трупа, лежащего на тетраподе. Её слова всё ещё были свежи в памяти. Как гром среди ясного неба, я вспомнила прозвище, о котором узнала после того разговора. Получила она его потому, что её красота всегда заставляла тебя отвести взгляд. «Ложно-слежка». Попытался обыграть игру слов оригинала. Переведённый мною «ложный след» — термин «misdirection». Он используется не только в английской версии, но и в японском оригинале. Её прозвище по задумке автора — «misdirection». Пока я погрязла в размышлениях, к нам подбежал тот подтянутый офицер, который чуть ранее едва не вышвырнул меня. «Ямадзе!» — в панике взвизгнул он. «Сержант Угуэсо! Он вдохнул побольше воздуха. «Я услышал кое-что от другого офицера!» «Где пожар, мужик?» — вмешался Ямадзи. «Отдышись хоть!» «Сейчас!» — выдохнул офицер. Это даже мило, видеть, как офицер в теле так покорно слушает приказы Ямадзи. «Фух!» — пропыхтел он. «Короче, прошлой ночью в отделении района Сумида поступило сообщение, и оно как раз может быть связано с этим делом. В общем, там вроде как нашли стопу женщины в комнате её парня, и ещё она там вроде ввязалась во что-то». Ямадзи тревожно прищурился, призывая офицера перейти к сути. «Сообщение доставил мужчина, которого зовут Сота Акияма», — сказал он. «А его девушку... Рейна Мёка».